с мышлением молодого писателя. Он вызывал в своих письмах на спор, и мне казалось, пример подобного спора поучителен. Я изложил свои письма, в которых не прав, и привел письма Горького с его возражениями, которые признаю почти всегда справедливыми. Вообще, вся книга должна была бы, по моей мысли, показывать в примерах ту высокую, живую правоту Горького, которую можно назвать исторической. 1944-1966 годы. 1920-1921 годы. Нет, это была действительность, это было больше, чем действительность. Это была действительность и воспоминания. Лев Толстой. 1920 год. Февральский, промозглый, совершенно петербургский день. Я иду с Песков на Невский, к Аничкову дворцу, в книгоиздательство Гржебина. Два дня я провел в необыкновенном волнении. Мне сообщили, что Максим Горький приглашает меня прийти познакомиться. Незадолго ему были вручены два моих рассказа и письмо. Мне передали, что Горький нарочно назначил встречу на неприемный день. Я мог заключать из этого что угодно, и то строил многообещающие для себя выводы, то в страхе готовился к наихудшему. Я прождал недолго. Горький пришел с улицы, закутанный в меховой шапке, с поднятым высоким воротником, долгополой шубы. Я видел его первый раз в жизни. Он был очень большой. Все, кто находился в комнате, когда он пришел, как-то укоротились и стихли. Я мельком увидел его бледное лицо, вылезший из-за воротника мокрый от дыхания светлый ус, вся его стать, походка и сложение, то, как он сделал несколько шагов по комнате, пожимая руки служащим, напомнило мне что-то знакомое по Волге, простонародное, пожалуй, мещанское, очень сильное, складное и в то же время отягощенное давнишней усталостью. Он прошел к себе в комнату. Немного погодя, ему пошли сказать, что я дожидаюсь. И вдруг я узнал, что он меня не примет, потому что позабыл дома мои рукописи. Он очень извиняется. Как же, говорит, без рукописей? Он уезжает в Москву дней на 10 и просит зайти, когда возвратится. Я ушел. Не о чем говорить без рукописей. Значит, все свелось бы к разбору рукописей. Значит, от моих писаний не осталось в его памяти ничего, что было бы достойно разговора. Это было больше, чем огорчение. Это был удар. Я уже год работал в печати. Я редактировал, правда, необычайно убогий журнальчик, потом уездную газету, потом газету «Седьмой армии». Один из рассказов, который я послал Горькому, получил премию на конкурсе в Москве. Почти за 10 лет до того я сочинил свой первый рассказ, я начал печататься до войны. Она помешала мне. Но тем самоотвержение я верил в литературу, как в свое призвание. В настоящем жару, в лихорадке надежды, писал я первое письмо Горькому. Я просил о решающей оценке своей работы, жаловался, что у меня нет и никогда не было живого учителя. Я говорил об уверенности в себе и об отчаянии, сменяющем уверенность. Во мне бродила неискушенная заносчивость. Я подыскивал звучные и кудрявые слова о взлетах и падениях, составляющих восторг моей работы, и гордо заявлял, что не ищу исцеления и не нуждаюсь во враче. Но смысл письма был очень скромен. Мне необходимо было знать, где, в каком направлении и как должен был я себя искать. Факт обращения к Горькому казался мне жалким. Я извинял себе этот шаг только тем, что делал его на 10-м году своих литературных мучений. Я думал, посоветуй Горький бросить писать, я все равно не брошу. Я боялся, что как раз так и случится, и предусмотрительно убеждал себя в негодности рассказов, которые вместе с письмом отправлял Горькому. Если же в них отыщет он что-нибудь заслуживающее внимания, какое будет счастье? И вот не о чем говорить без рукописей. С упрямством решил я...